Слабая улыбка скользнула по лицу девочки, не коснувшись ее недоверчивых холодных голубых глаз монеток. «Ручаюсь», — заявила она, — «что ты ни разу не целовался с девушкой». «Не целовался». Тони чувствовал, что его загоняют в угол. Ему захотелось немедленно подрасти на пару дюймов. «Тогда попробуй». «Хорошо», — сказал Тони. Его бросило в жар. Он мечтал, чтобы кто-нибудь внезапно помешал им. Но никто не появлялся. Тони стремительно приблизился к Сузан и поцеловал ее. Первый раз он промахнулся и попал в подбородок. Она пригнулась, и он нашел ее губы. Поцелуй длился недолго. Ровно столько, сколько требовалось для доказательства того, что Тони совсем не страшно. «Вот», — сказал он, обнимая ее одной рукой. «Сними очки», — приказала Сузан. Тони снял очки, осторожно положил их на проигрыватель и снова поцеловал ее. От Сузан приятно пахло жевательной резинкой. И Тони начал входить во вкус. Удовлетворенная своим экспериментом, Сузан сделала шаг назад. «Ну и сколько же здесь?» — сказала она, вытащила из кармана джинсов зеркальце губную помаду и подправила свой ротик. Тони стало досадно, что его бросило в жар. У мальчика возникло желание стать старше хотя бы на 5 лет. «А были б тут мои сверстники, — добавила Сузан, — я бы к тебе и не зашла». Тони с недоумением уставился на девочку. Он чувствовал, что испытывает боль, но не понимал, откуда она взялась. Он рассеянно взял телескоп и направил его на небо. «Базис облачности поднимается, — сказал он. Сузан лениво бросила на него строгий взгляд дрессировщицы, раздумывающей, не заставить ли животное повторить трюк еще раз, перед тем, как закрыть клетку на ночь. «А ты знаешь, чем взрослые занимаются в постели, когда ложатся спать вместе?» «Конечно», — соврал Тони. «Но и чем же?» — спросила Сузан. Тони вспомнил рассказ Беккера, но в его голове все смешалось. К тому же Элберт опустил подробности, и Тони испугался, что, повторяя слова приятеля, он только обнаружит перед Сузан свою неосведомленность. «Ну, — смущенно начал он, — я знаю только приблизительно». «Так знаешь или нет?» — поставила вопрос ребром Сузан. Тони взял свои очки, надел их в надежде выиграть время. «Джефф вчера начал мне объяснять», — пробормотал Тони. «Он сказал, что делает это по просьбе моего папы. Что-то о сперме». «О сперме?» — презрительно фыркнула Сузан. «С тобой все ясно». «А ты откуда столько знаешь?» — спросил Тони, спасаясь нападением. «Я однажды вечером подглядывала за родителями», — сказал Сузан. «То есть за матерью и отчимом. Они вернулись домой поздно, и, думая, что я сплю, забыли закрыть дверь. Неужели ты никогда не видел, как этим занимаются твои предки?» «Нет», — сказал Тони, — «они никогда этим не занимаются». «Ха, как бы не так». «Точно». «Ой, ну не будь ребенком», — устало произнесла Сузан. «Все люди это делают». «А мои мама с папой нет». Тони повысил голос. Он не отдавал себе отчета, почему он упорствует. Но ему казалось, что это как-то связано с тем, похожим на поросячье хрюканье, стоном, который имитировал Беккер. «Ой, перестань», — сказала Сузан. Тони еле сдерживал слезы. Он уже ненавидел Сузан за ее вопросы. «Ты гадкая», — сказал Тони. «Не обзывайся!» — с угрозой в голосе потребовала Сузан. «Ты гадкая девчонка!» — повторил он. «Ну, пойди сам посмотри!» — сказала Сузан.